Он был необыкновенно требователен к себе, к своему главному творческому делу. Но подобное же отношение у него было ко всем. Он не спускал ближнему за допущенную небрежность или слабину в деле. Исполнители знали, что работать со Свиридовым — это обрекать себя на муки, кровь, пот и слезы. Не все выдерживали, уходили, бежали без оглядки. Зато тот, кто смог вынести эту каторгу, достигал блистательного результата, не говоря уж о том, что проходил школу мастерства самого высокого класса. Он бывал неумолим, перед его судом все были равны, и близкие, которым доставалось больше всего, и неблизкие. В записях есть нелицеприятные слова, относящиеся к тем, с кем он не только постоянно сотрудничал, но и был в дружеских отношениях. Как правило, слова критики, порой очень резкие, имели свою причину, какой-либо поступок, какое-то высказывание, которое Свиридов воспринимал обидным или незаслуженным по отношению к себе, это в меньшей степени, а чаще какая-то общественно значимая акция. Так долго не мог простить Свиридов ценимой им Архиповой ее участие в деле создания музыкального общества, которое сопровождалось ликвидацией Всероссийского хорового общества. Публикация не очень хорошей книги, неудачные выступления по телевизору или занятые кем-то из близких друзей общественная позиция, казавшаяся Свиридову неблагородной, все это могло вызвать нелицеприятную реплику, тут же заносившуюся в тетрадь. Так, например, ему очень не нравились попытки Лихачева, с которым он поддерживал самые дружественные отношения и сотрудничал во вновь созданном фонде культуры, выступать в качестве публичного политика. Уважая академика Сахарова как ученого-физика, Свиридов резко отрицательно относился к его общественной деятельности как депутата Верховного Совета. Важно также иметь в виду, что тетради разных записей являются плодами ума зрелого художника. Свиридов не только прожил долгую жизнь, он проделал длинный и сложный духовный путь. Как-то он заметил: «Я прожил долгую жизнь. В моей музыке отразились искания русской души». Именно в свиридовском творчестве странствие его духа и души особенно заметно. Для любого музыканта, из тех, кто хорошо знает музыку Свиридова, это очевидно. Достаточно сравнить «Симфонию для струнных» 1940 или «Фортепианное трио» 45 с патетической ораторией 59, а ораторию — с песнопениями и молитвами 80-97 или поэмой «Петербург» 95 год. Между этими произведениями лежит дистанция огромного размера. Названные сочинения этапные в своем роде. В каждое из них композитор, что называется, вложил свою душу, все накопленное мастерство. За каждым просматриваются не только те или иные чисто музыкальные увлечения или поставленные технические задачи, но и определенные идейные устремления и духовные ориентиры. При этом ни одно из названных сочинений не писалось по оказии. В них нет ни грана того, что стыдливо называется социальным заказом. Все изыскивалось в душе, выражение Свиридова, из искреннего творческого побуждения. Эти документы души с точностью электрокардиограммы регистрировали состояние внутреннего мира художника. В них можно наблюдать, как в его сознании медленно исподволь вызревала, как говорил он сам, национальная идея, как сокровенная идея, как религиозная идея. Новая мера вещей, иное понимание смысла и ценности жизни нашли свое выражение в отношении ко всему, о чем бы ни писал, чего бы ни касался в своих тетрадях Свиридов. Переоценка сопровождалась критикой или даже отрицанием многого из того, что представлялось ему ценным ранее. Эта ревизия наиболее заметна в освещении вопросов искусства. Предметом наиболее острой критики Свиридова становится современное искусство. В отношении к нему композитор подходит с критериями, напоминающими взгляды на искусство Льва Николаевича Толстого. В разных записях читатель обнаружит ссылки на великого русского писателя, на его известные трактаты и дневники. «Основу всему — начало нравственное», — цитирует Свиридов слова Достоевского. «Все левое искусство», а молодой Свиридов в конце 30-х годов, в момент объявленной официальной идеологией борьбы с формализмом, был одним из самых радикальных приверженцев новой музыки, не только перестало его интересовать, но было предано остракизму. Стравинский, Берг, Шостакович — все, на чем воспитывался молодой Свиридов, и в записях он сам об этом говорит, все, что служило предметом его подражания, теперь потеряло для него всякий смысл. Теперь он не видит в нем главного для себя — духовной ценности, так как приходит к убеждению, что в основе своей это искусство — художество вне веры, без Бога. Это искусство, как он считает, теперь под видом изобличения проповедует зло. К тому же эстетические инновации тех же русских футуристов у Свиридова тесно ассоциируются с социальными экспериментами большевиков. И то, и другое он осуждает теперь. И то, и другое он считает разрушительным, пагубным для России. Путь левизны, путь разрушения исчерпан русской музыкой до конца, как он исчерпан русской культурой. Таков суровый приговор автора патетической оратории всему левому фронту искусств, которому он был во многом обязан своим становлением как композитор XX века. Вспоминая о дискуссии в доме французского музыкального критика Ростислава Гофмана о современном авангарде, ценность которого отстаивали дети Гофмана, Свиридов заметил, что пока еще нам трудно понять друг друга. Россия, если ей еще суждено существовать, изжила левизну, которая ей обошлась очень и очень дорого. У французов есть еще и Шартрский собор, и Церковь Троицы, и Мадлен, и Святой Августин. У них еще все впереди. Вот когда на месте Нотр-Дам-де-Пари будет зловонная яма с подогретой жижей для небрезгливых купальщиков и купальщиц, тогда мы будем разговаривать, понимая друг друга. Характерна в этом смысле и по-своему драматична эволюция взглядов Свиридова на творчество Шостаковича. История взаимоотношений этих двух выдающихся художников России была совсем непростой и безоблачной. Она изобиловала разными эпизодами, подводными течениями. Их пути то сходились, то расходились достаточно далеко. Никто из близких и друзей обоих композиторов никогда об этом не говорил и не писал, полагаю, по вполне понятному желанию не затрагивать этически сложные вопросы. Эта тема оставалась, да и до сих пор остается терра инкогнита. Впрочем, и источников, доступных исследователям, здесь не так много. Правда, есть самый главный источник — музыка обоих композиторов. Но никто еще не пытался по-настоящему провести сравнительный анализ этих столь резко индивидуальных, но генетически связанных между собой стилей. После окончания Центрального музыкального техникума в Ленинграде в 1936 году Свиридов поступил в Ленинградскую консерваторию. По его собственному желанию он был зачислен в класс Рязанова. Но после неожиданного отъезда Петра Борисовича Рязанова в Тбилиси в Союзе композиторов Свиридову посоветовали обратиться к Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, которого только что пригласили преподавать в консерваторию. Свиридов позвонил по телефону, и Дмитрий Дмитриевич пригласил его к себе домой. Так в ноябре 1936 года они впервые познакомились на квартире Шостаковича на улице Марата. Шостакович стал для юного Свиридова не просто преподавателем по специальности, а учителем с большой буквы. Свиридову он служил образцом во всем: в его музыкальных вкусах, в отношениях с людьми, в манере поведения, в ведении своих дел. Однажды, когда Ирина Антоновна Шостакович в 1998 году показала мне нотную рукопись-автограф Дмитрия Дмитриевича, до той поры я не держал в руках рукописей Шостаковича, я был поражен сходством в графике нотного письма композиторов. Молодой Свиридов подражал учителю даже в написании нот.